Глава 4. Перед проведением черной мессы Париж дочисто вылизали, словно перед главным праздником года. В центре площади, у позорного столба, возвели алтарь для нового губернатора и церковной богемы. С раннего утра Бастилия возбужденно бурлила, подобно неспокойному потоку реки, в ожидании кульминации. Меня побрил и подстриг неумелый цирюльник, явно торопившийся поскорее покончить с работой. Холодная наточенная сталь бритвы резкими рывками скользила против щетины вдоль висков и подбородка, оставляя красные борозды и холодящее душу жжение от небрежного соприкосновения лезвия с кожей. Но в тот момент безнадежность заставляла закрывать глаза на подобные мелочи. И вот наскоро собрали шабаш. Мне и другим заключенным символично набросили петлю на шею. В связанные руки вложили по короткой зеленой свече. В плюшевом бардаке, напоминающем шествие поклонников де Сада, нас вывели за ворота. Массивные, суровые на фоне неба, возле которых ожидали стражники. Свет и мрак, две противоположности, заговорили во мне, заставляя тревожно вибрировать барабанные перепонки, в последний раз воспринимающие звуки на частоте прорицания. Что дальше? Конец? Спрашивает светлая часть меня. Темная половина отвечает. Дальше придет новый автор и напишет новую книгу, полную загадок, какими бы нелепыми они ни казались. Этих авторов будет множество, и книг будет также много. Жизнь в лабиринте библиотеки стоит отгадки. Эти две сущности делят мое время. Один настоящий я, вечный, тот, кого я считаю самим собой, тот, кто хочет лететь к свету. А второй временный и неуловимый я, мотылек, живущий лишь мгновение вчерашней лунной ночью. Он тоже стремится к тому, ради чего стоит жить. Но перед этим ему необходим короткий отрезок тьмы. Проститься, кинуть последний взгляд. Тот, кто вечен, обладает достаточным временем, чтобы познать смысл жизни. А у того, кто во тьме, лишь одна секунда, которая и есть жизнь, без всяких смыслов. Это моя жизнь, и эта жизнь – правосудие. Сегодня утром, проснувшись от прикосновения Бога, я понял, что жизнь моя ушла не туда, что я не являлся хозяином загадочной игры, в которую вынужден играть с самого рождения. И вот сейчас, стоя на границе смерти, я в очередной раз спрашиваю себя, что дальше? Хотя это уже не звучит как вопрос. Каждый, кто рождается, принимает правила поведения и играет определенную роль, которые словно маяк в темноте ведет их. В порочной узде люди живут всю жизнь и слишком заняты добыванием очередной, уже более крупной дозы одобрения и признания, чтобы остановиться и выйти из гнилой, но идеально отыгранной роли. Чтобы уйти от гнетущих мыслей, я начал нашептывать очередной отрывок апокалипсиса. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона и сковал его, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Нас вели по длинным улицам к собору. Монахи несли штандарты приходов, затянутые в знак траура черными мантиями. Они пели реквием, медленно направляясь к площади. а в моей душе вяло догорали остатки чувств, злости, смятения, чего-то еще. В сущности мне было уже плевать. У входа на площадь в глаза бросилось одно лицо, ясно выделяющееся на фоне других, словно аскетичный гранит среди барханов пустынного песка. Я узнал Гебуру. Тот казался в лохмотьях карикатурным портретом. Глаза его неуловимо, словно осенний ветерок, скользили по толпе. Возможно, он искал кого-то. Меня и других заключенных посадили на скамье позора, расположенные несколько ниже почетных трибун, с одной единственной целью, чтобы кучка умудренных жизнью догматов смотрела на нас сверху вниз. Все эти безумные теоретики Молота настойчиво игнорировали мою часть скамьи. Как мороз прихватывает поверхность воды, сковывая ее паутиной льда, так и я своим появлением хоть на время, но подавил эмоции собравшихся здесь людей. Правда, от этого страха ненависть ко мне не стали меньше. Да и кто я? Разве я сам беспристрастен? Нет, я предвкушал этот день. Не раскаяния я ждал, а казни. Но разве я хуже тех, кого обратил в прах? Балаган тем временем начался. Прозвучала траурная месса, на которой я едва не заснул. Святые отцы явно не умели вовремя остановиться. Выступил с проповедью инквизитор, чья активная артикуляция сопровождалась оглашением приговоров. Он буквально фосфоресцировал от наслаждения, декламируя строки Писания. В городе порока любой коновал выписывает настойку из оливкового масла. В итоге траур превратился в шоу с апогеем у шеста. Шоу, когда палач обоссывается в страхе при виде приговоренного. Столбы для заклания располагались на кромке площади, и один костер уже вовсю пылал. Когда под ногами у бедолаги разожгли хворост, только и слышно было, что потрескивание огня. Потом монахи начали вдыхать пронзительные крики. Губы их и языки разбухали от крови, и они кончали прямо в портки. Кое-кто стоял так близко к костру, что отряс шел пар вожделения. Благо меня приволокли в пустующий конец площади. Не хочу, чтобы на Альтаира глазели, как на что-то потерянное. Одежда висела лохмотьями. По дороге трудолюбивые горожане дергали меня за рубаху и волосы, пытаясь показать свой праведный гнев и отметиться перед святым отцом. Солнце обрушилось на плечи. В шелковой рубахе стало жарко. Та быстро пропиталась потом. Я сбросил с лба волосы, открыв лицо палящим лучам, и увидел эшафот. Он расплывался в горячем мареве, словно видение. Мираж. Эшафот оказался не просто помостом, не бездушным механизмом, сделанным из дерева. Это живое существо, обладающее зловещей волей. Он видит и слышит. Сообщник палача. Механический призрак, живущий страшной жизнью, питаясь душами бесчисленных жертв. От снизошедшего откровения тело будто обдало ледяной волной. Сознание рухнуло в пропасть. Я едва не упал. Взор помутился. Сквозь грохот в ушах услышал слабо различимый смех. Удар сапогом в лицо привел в чувство. И я вновь поднял голову. Наконец мне дали слиться с эшафотом воедино. Почувствовать спиной прохладу древесины. Ее шепот. Так близко к Богу я не был никогда. Непонимающие святости момента послушники выкрутили мне руки. Обвели вокруг столба и перетянули толстой бечевкой. Затем, наученные долгой практикой, в считанные секунды обложили жертвенник хворостом. В сторонке стоял монах-инквизитор и читал отповедь. Он был похож на каменный столб, обросший плесенью. Его надрывный голос, силящийся перекричать далекий гул толпы, звучал по-особенному трагично и участливо. «Credo in Deum, patrem omnipotentem, creatorem caeli et terra, et in Iisum Christum, filium Iisus incum unicum, dominum nostrum». Вдруг он умолк. Стража расступилась перед приближающимся Ницахом. Последним из моих прежних покровителей. Даже издали я заметил его взгляд. Черные, как терн, глаза, скользнувшие по моему лицу, горящие лютой ненавистью. Приблизившись, он громко заговорил. «Молил ли ты Бога простить тебе преступления и прегрешения?» И наклонившись к моему уху, толпа думала, что он принимает исповедь, прошептал. «Альтаир, ты чувствуешь сладость мгновения, как будто Господь заключил его в янтарь своим перстом. В предсмертных муках сквозь клубы дыма увидишь ты кровавый путь свой, и на последних секундах жизни поймешь справедливость финала». Трущиеся друг от друга пласты земли исторгали скрип через канализационные решетки. «Простри на ярость врагов церкви руку свою, ибо они изощряют язык, и как у аспида уста их, и да будут твои грехи прощены во веки веков». Узнаешь слова, Ницах? Подумай, тем ли идеалом служишь? Ницах криво улыбнулся. «Времена изменились, старина», — процедил он сквозь зубы. «Не волнуйся, я о тебе позабочусь». И, простерши надо мной руку, возгласил суровым голосом, прозвучавшим как погребальный звон. «Так гряди же, грешная душа, и да смилуется над тобой Господь». Страшная формула, которой заканчивались столь мрачные церемонии, была условным знаком священника-палачу. Из темного прохода запели погребальные голоса. Кто-то подбросил огня. Ветки немедленно схватились с сухим треском. Пламя лизало прутья, подбираясь все ближе. Стало невыносимо жарко. В глазах расплылось яркое пятно желтого марева. Ресницы затрещали, как хворостинки. Мое время отрабатывало свои последние черные песчинки. Разреженный воздух, точно смерть в одном глотке. Взрыв холодного ветра. Стихия выстроила в боевые порядки несметные полчища клубящихся облаков. Предвестники непогоды начали свой ритуальный танец, жаждя облегчить страдания мучеников. Было странно смотреть, как целые охапки хвороста, огонь с которых почти дотянулся до моих ног, сдувало в толпу. Одежда на некоторых вспыхнула. Поднялись крики и паника, началась давка. Горящие прутья со всех костров летели на народ и запасные пирамиды древесины. Рок помог мне еще немного продлить жизнь. Казалось, тучи наползают с такой скоростью, что чистое небо пятиминутной давности погружается в ночь. Начался ливень, молния ударила в лысый череп какого-то монаха. Все засуетились, забыв про осужденных. Я начал перетирать веревку о столб. Та намокла, и волокна, тонкие, как волосинки, поддавались легко. Разорвав паутину и перепрыгнув через гору тлеющего хвороста, подобно льву, преодолевающему преграду, я смешался с толпой. Судьба, игравшая со мной злые шутки на протяжении жизни, будто бы проверяя на прочность, сомневаясь, зачислить ли в ряды своих воинов, снова выкинул фокус. Черный крест на груди с каждым днем жег все сильнее, отпечатываясь в душе и опутывая сетью невидимых паутин. Я сорвал его и швырнул в сторону. Ни звука, никаких признаков отчаяния. Это совсем не страшно для видавшего вида гладиатора. Все равно, что очередной полет неоперившегося ястреба. Ведь когда отрастают крылья, а ты не знаешь, что с ними делать, это никуда не годится.